А внизу была еще приписка, которая очень удивила мать и бабулю, а Никиту сильно смутила. Очень радовался Виктор Григорьевич, что вы его простили. С письмом вашим не расставался, всем его читал, так что погиб он счастливым. Среди присланных командиром бумаг было и тайно посланное Никитой письмо отцу. «Дорогой батя, мы все очень обрадовались, когда получили твое письмо. Никаких обид на тебя давно уж никто не помнит. Все мы ждем тебя с нетерпением. Мама, бабушка, Бориска и маленькая Женька, которую ты еще не видел. Ты бей проклятых немцев и с победой скорее возвращайся домой. Не удивляйся, что пишу я один, больше некому. Бабушка, ты знаешь, у нас неграмотная, ребятишки еще маленькие, а мама руку горячей водой обварила, когда стирала, как раз правую. Но ты не волнуйся, ничего страшного, заживет скоро у нее рука, и она сама тебе напишет. А пока передает она тебе поклон и велит беречься, чтоб тебя больше не ранило. О нас не беспокойся, все у нас нормально. Ты только возвращайся скорее, мы все тебя очень ждем. А это я обвел наши руки. Самая большая, конечно, моя, средняя Борискина и самая маленькая Женькина. Ну, пока до свидания. К всему остаемся любящие тебя, твоя мать Ульяна Афанасьевна, жена Ирина Федоровна и дети, Никита Викторович, Борис Викторович и Евгения Викторовна. Мать прочитала письмо сына, перечитала еще и долго сидела над ним, недвижно и немо, глядя в одну точку. Потом встала, подошла к Никите, внимательно оглядела его, будто видя впервые, ткнулась лицом ему в грудь, прижалась и заплакала. Гладила по голове, как маленького, а сама все повторяла. «Так ты у меня уже взрослый, сынок. Совсем уже взрослый». И стали они привыкать к тому, что нет больше на свете Виктора Савельева. Нет у бабули сына, у Ирины мужа, а у Никиты, Бориски и Женьки нет больше отца. От жестокой этой правды не спрятаться никуда. Но надо жить дальше, и мало-помалу жизнь в их доме становилась похожей на прежнюю. Бабушка опять принялась хлопотать по дому, мать снова работала в две смены без выходных. Никита научился прятать слезы, которые теперь стояли в нем непрестанно. Экзамены сдавать он даже не пытался, сразу забыл все, что знал, а то, что читал в учебниках, в голову не лезло. И он остался на осень. Впрочем, его это как-то мало расстраивало, были заботы и посерьезней. Он видел, что похоронка на отца будто надломила бабушку. Словно вынули из нее стержень, который держал ее до того. Мать тоже после похоронки сильно изменилась. В глазах у нее поселился непроходящий испуг. Будто идет она по тоненькой жердочке через пропасть и каждую минуту боится упасть. Совсем разучилась кричать и ругаться. Никита все больше узнает в своей матери ту, давнюю, довоенную, тихую, ласковую, которую почти уже забыл. Только та вся светилась, а у этой нынешней вроде задуло ветром все свечи. Сам Никита живет теперь вроде как понарошку, словно кто-то другой за него ходит, говорит, что-то делает. И этот кто-то, хоть и похож на него внешне, все же совсем не он сам. А он, Никита, вот-вот сделает что-то очень необходимое, и тогда снова станет жить. Ему по-прежнему снится все тот же сон. Немец целится в отца, а тот не видит, и Никита бросается к нему, чтобы прикрыть от пули собой. Только теперь у сна иной конец. Никита не успевает. На одно лишь ничтожно малое мгновение, но не успевает. Отец падает, а немец, довольно ухмыльнувшись, начинает целиться в кого-то еще. Никита отчетливо видит ухмыляющуюся красную рожу фрица, его прищуренные белесые глазки, линялые рыжие брови, хищный нос и бородавку на правой щеке. Он бросается к нему, чтобы его, уже нацеленный на кого-то автомат, развернуть дулом прямо в эту довольную ухмылку на красной ненавистной роже. Но каждый раз именно в это мгновение Никита просыпается. И целый день после мучается в ожидании ночи, чтобы успеть сделать то, что не успел накануне. Он чувствует, он точно знает, что обязательно должен убить этого фрица, иначе просто не сможет жить. А пока что так и живет. вроде как понарошку. Старый Сурен сразу догадался, что Никита пришел к нему тайно от друзей неспроста. Однако выпытывать ничего не стал. Тот и сам скоро открылся. «Дедушка Сурен, ты мне свой вещмешок дашь?» «Насовсем». «Конечно, Никита, какой разговор? Вот он под подушкой, выложи оттуда мои документы, и он твой. Я обойдусь. Раз просишь, значит, нужен он тебе. А раз нужен, бери». И снова Сурен ничего не спрашивает у Никиты. И опять тот признается сам. «На фронт решил убежать. Не могу больше. Все этот фриц снится, улыбается гад и целится в кого-то еще. Убью я его. Найду и убью». «Как же ты найдешь его?» — сомневается Сурен. «Да я его из миллиона узнаю», — твердо говорит Никита. «Жаль, что я с тобой на фронт не могу. Мне-то четверых гадов надо бы убить». Голос старого сразу тускнеет, сипнет и вовсе гаснет. «Дедушка Сурен, ты...» Никита не может найти подходящих слов. «Я там, и за твоих сыновей тоже, и за Мишкиных родителей, и за Анкиного отца, и вообще, за всех, за всех». Оба долго молчат. «Друзьям еще не говорил?» — наконец спрашивает Сурен. «Нет, и не скажу. Лучше письмо оставлю. Чего их зря дразнить? Им же тоже на фронт охота. Ну ты сам подумай, кто из них со мной может? Миха, куда ему? Он же до фронта ни за что не доберется. В нем ни силы, ни хитрости. В вагоне его сразу сцапают. А на крышу он, поди, и не заберется. Митяй, тот, конечно, с радостью, сам меня несколько раз уговаривал. Но у него же отец вернулся. Да еще этот Петрович. Анка, уж она бы до фронта добралась. Сроду бы ее никто не поймал. Но на кого она мать лежачую оставит? Да сестренок своих маленьких». Никита, вспомнив о чем-то, вздрагивает, будто средь лета дохнуло на него ледяным ветром. «Женька у нас заговорила», — вдруг совсем не к месту сообщает он Сурену. «Ну так смешно! Меня зовет Кит». Он улыбается невесело и длинно по-бабушкиному вздыхает. «В дорогу-то когда?» — спрашивает его Сурен. «Не знаю точно, как с делами управлюсь. Вот дрова своим приготовлю на зиму. Привезли с лесопилки обрезки всякие, и длинные есть, и широкие. Чего бабуля делать с ними будет? Изрубить их надо. Да еще хочу в дорогу себе чего-нибудь добыть. Из дому ничего брать не буду. На маслобойке бочки потаскаю, жмыху заработаю. Так что, думаю, через неделю отправлюсь». Однако через неделю Никита отправиться не смог. Неожиданно захворала бабуля. И мать, и Никита перепугались. Она у них сроду не болела. То есть, вообще-то бабушка болела всегда. То поясницу у нее схватит, то шум в голове сделается, то ноги ломит, то руки крутит. Она вечно чем-то натиралась, пила свои настои, жевала травку. Но вот так, чтобы лечь в кровать и не подниматься, такого еще не бывало. И слегла-то вроде ни с чего. Правда, после похоронки она сильно сдала. Прижала ее к земле, согнула. Но она держалась. Все шебутилась по дому, придумывала, чтобы такое из ничего приготовить, кормила да обихаживала ребятишек, да на Женьку радовалась. Та, наконец-то, твердо стала на ножки, потихоньку начала говорить. И говорит с умом, соображает, что к чему. Уж бабушка благодарила Бога, благодарила. А аппетит у Женьки прямо лютый. Так бы все и съела. Бабушка-то радешенька. Да ведь поди придумай, чем накормить. И она как-то изворачивалась, что-то придумывала. А недавно пришла вдруг бабуле охота подружек своих собрать. И не то, что праздник какой справить, а вот просто так, ни с чего. Ирина подивилась, но перечить не стала. Пускай старая хоть раз потешится. И вот ведь что удивительно. Всегда бабушка каждую крошку экономит, а тут ничего не пожалела. Картошки целый чугун наварила, да к ней поставила соленой капусты с луком, да паренок. Целую большую миску. А на закуску еще и киселя свекольного вдоволь наварила. Сидели бабки, пировали. Даже песню было затянули. Ну и поплакали, конечно, все вместе. Провожала их бабушка торжественно, с поклонами. Да еще с каждой на прощание расцеловалась. А на другой день и не встала. Лежит на кровати, да в угол на икону смотрит. Разговаривать почти перестала. и сама к врачам идти не хочет, и домой их звать не велит.